Я не помню своей матери. А отец умер, когда мне было 14 лет. Мой опекун, дальний родственник, перевел меня в одну из петербургских гимназий. Через 4 года я кончил в ней курс. Я был совершенно свободен. Опекун, человек, занятый своими огромными делами, в своих заботах обо мне ограничивался только выдачей мне денег, в количестве, по его мнению, необходимым для того, чтобы я не бедствовал. Это был не очень большой доход, но совершенно избавлявший меня от забот о куске хлеба и позволивший мне выбрать себе дорогу. Выбор был сделан давно. Лет 4 я любил больше всего на свете возиться с карандашами и красками. А к концу курса в гимназии рисовал уже очень порядочно, так что без всяких затруднений поступил в Академию художеств. Был ли у меня талант? Теперь, когда я уже никогда не подойду к холсту, я, кажется, могу беспристрастно взглянуть на себя, как на художника. Да, у меня был талант. Я думаю так не по отзывам товарищей и знатоков, не по быстроте, с какой я прошел курс Академии, а потому жившему во мне чувству, которое являлось всякий раз, когда я начинал работать. Тот, кто не художник, не может испытать тяжелого и сладкого волнения, с каким первый раз приступаешь к новому холсту, чтобы начертить на нем свое создание. Тот, кто не художник, не может испытать забвения всего окружающего, когда дух погружен в образы. Да, у меня был талант, и я вышел бы недюжинным живописцем. Вот они висят по стенам, мои холсты, этюды и эскизы, неоконченные, начатые картины. Вот и она. Нужно попросить сестру, чтобы ее убрали в другую комнату. Или нет? Нужно повесить ее как раз в ногах моей постели, чтобы она всегда смотрела на меня своим грустным, как будто чующим казнь, взором. В синем платье, в нарядном белом чепчике с большой трехцветной кокардой сбоку, с выбившимися из-под его белой оборки густыми волнующими меня прядями темно-каштановых волос, она смотрит на меня, как живая. О, Шарлотта, Шарлотта! Благословлять или проклинать тот час, когда мне пришла в голову мысль написать тебя? А Бессонов был всегда против этого. Когда я в первый раз сказал ему о своем намерении, он пожал плечами и недовольно усмехнулся. «Шальные вы люди, господа российские живописцы», — сказал он. «Мало у нас своего. Шарлотта Карде. Какое вам дело до Шарлотты? Разве вы можете перенести себя в то время, в ту обстановку?» Может быть, он был и прав. Но только образ французской героини так занимал меня, что я не мог не приняться за картину. Я задумал написать ее во весь рост. Одну, стоящую прямо перед зрителями, с глазами, устремленными перед собой. Она уже решилась на свой подвиг преступления, и это написано только на ее лице. Рука, которая несет смертельный удар, пока еще висит бессильно и нежно выделяется своей белизною на темно-синем суконном платье. Кружевная пелеринка, завязанная накрест, оттеняет нежную шею, по которой завтра пройдет кровавая черта. Я помню, как ее образ создался в моей душе. Я прочел ее историю в одной сентиментальной и, может быть, лживой книге у Ламартина. Из ложного пафоса, болтливого и любующегося своим языком и манерой француза, для меня ясно и отчетливо вышла чистая фигура девушки, фанатика добра. Я перечитал о ней все, что мог достать, пересмотрел несколько ее портретов и решился написать картину. Первая картина, как первая любовь, овладевает душою вполне. Я носил в себе этот слагавшийся образ. Я обдумывал мельчайшие подробности. И дошел, наконец, до того, что, закрыв глаза, мог ясно представить себе свою Шарлотту. Но, начав картину со счастливым страхом и радостным волнением, я сразу встретил нежданное и трудноодолимое препятствие. У меня не было натурщицы. То есть они, собственно говоря, были. Я выбрал, как мне показалось, наиболее подходящую из нескольких особ, занимающихся этим делом в Петербурге, и начал усердно работать. Но, боже мой, как не похожа была эта Анна Ивановна на взлелеянное мною создание, так ясно представлявшееся моим закрытым глазам. Она позировала прекрасно. Она не шевелилась по часу и добросовестно зарабатывала свой рубль, чувствуя большое удовольствие от того, что ей можно было стоять на натуре в платье и не обнажать своего тела. Так хорошо это в платье позировать. А то другие уж смотрят-смотрят, всю-то глазами обыщут, сказала она мне со вздохом и легкой краской на лице на первом сеансе. Она сделалась натурщицей всего только месяца два и не могла еще привыкнуть к своему ремеслу. Русские девушки, кажется, и никогда не могут к нему привыкнуть. Я написал ее руки, плечи и стан. Но когда принялся за лицо, отчаяние овладело мною. Пухленькое молодое лицо с немного вздернутым носом, добродушными серыми глазками, доверчиво и довольно жалобно смотревшими из-под совершенно круглых бровей, заслонило мою мечту. Я не мог пересоздать эти неопределенные и мелкие черты в то лицо. Я бился с своей Анной Ивановной 3 или 4 дня и, наконец, оставил ее в покое. Другой натурщицы не было, и я решился сделать то, чего во всяком случае делать не следовало. Писать лицо без натуры, из головы, от себя, как говорят художники. Я решился на это потому, что видел в голове свою героиню так ясно, как будто бы я видел ее перед собой живою. Но когда началась работа, кисти полетели в угол. Вместо живого лица у меня вышла какая-то схема. Идея не доставала плоти и крови. Я снял холст с мольберта и поставил его в угол лицом к стене. Неудача сильно поразила меня. Помню, что я даже схватил себя за волосы. Мне казалось, что и жить-то не стоит, задумав такую прекрасную картину. А как она хороша была в моем воображении, и не будучи в состоянии написать ее. Я бросился на кровать и с горя и досады старался заснуть. Помню, что когда я уже забывался, позвонили. Почтальон принес письмо от кузины Сони. Она радовалась тому, что я задумал большую и трудную работу, и жалела, что так трудно найти натурщицу. «Не пригожусь ли я, когда кончу институт?» «Подожди полгода, Андрей», — писала она. «Я приеду к тебе в Петербург, и ты можешь писать с меня хоть 10 Шарлотт Карде, если только во мне есть хоть капля сходства с тою, которая, как ты пишешь, теперь владеет твоей душой». Соня совсем не похожа на Шарлотту. Она не способна наносить раны. Она любит больше лечить их и чудесно делает это. И меня бы она вылечила, если бы это было возможно.